Одаренный тенью. Глава 1. Новая жизнь. Словно по волшебству сначала треснул щелчок выключателя. Загорелся свет в конце туннеля. Отдаленно послышался старческий голос, услышанный на грани восприятия. «Виктор, вставай!» «А, что? Где?» В нос ударил запах гари и горелой плоти. «Ох, не надо было пить ту бургундскую дрянь. Как знал, что на утро будет не очень. Виктор, тебе нужно уходить. Я долго не выстою». «Какой нахрен Виктор? Я Макс? Так то, и чё так хреново, Виктор, мальчик мой, никогда бы не подумал, что с одного бокала может быть так хреново», покровительственно крикнул, по крайней мере, попытался, «ка какой я тебе к черту мальчик, а», из уст вылетел недавно сломавшийся, но все еще не закостеневший юношеский голос, явно не мой, еще и тело какое-то не такое, словно разом потерял килограмм 20 мышц, слабое, немощное, тугое. «У тебя шок от огненной завесы, накинь покров, как тебя учили, и беги, беги, прошу тебя, да чё тебе надо», буркнул я, с непривычки шевеля затекшими конечностями, разомкнув покрывшейся кровяной коркой глаза, зажмурился от лютой боли, свет, не так свет, как будто взорвалось солнце и сожгло веки, он мне строительным фонарем в лицо светит, что ли, а получше пробуждения не придумал, толком не понимая, что происходит, попытался встать, вышло с трудом, ноги и руки сбиты, со лба ручьем течет кровь, сверху засыпан древесным хламом, будто влетел в шкаф, а нет, не как будто, это что за нахер, не, точно не сон, вокруг мрак с отголосками урагана, всюду горят разрушенные постройки, словно под темным фильтром, что за, продолжил оглядываться, в метрах 10 стоит еле живой старик в форме дворецкого, удерживающий купол, теневой щит, хрен его знает. Снаружи властвует пламя, утончая и без того тонкую защиту. Вдали, за огнем, лыбятся три мужские рожи, его же и запускающие. Куда я попал? На VR не похоже. Слишком реалистично. Покров, Виктор, я их долго не удержу. Силы на исходе. А чем этот дед лопочет? Вот так вот я взял да разобрался. Чё это вообще такое? Да и куда бежать? Огляделся и не обрадовался. Разруха, догорающие ошметки амбара и чистое выжженное поле. Поджариты все тут, не, надо что-то понятное и простое, о, палка, заостренная, сухая и тяжелая, не убью, так раню, какое-никакое, а оружие, пускай и против огня бессильное, ты куда, беги в подвал, там тайный проход, ты сможешь открыть печать, я в тебя верю, не дядь, я вообще без понятия о чем ты, лучше по старинке, кряхтя подошел к теневому пологу. Постучал, удивительно, но рука прошла без сопротивления, будь у меня винтовка или хотя бы арбалет, такая штука бесценна, односторонний щит, как-никак, но палка тоже подойдет, к тому же вокруг камней до жопы, сейчас постреляем, смотрите, сучинок жив, сквозь полог дошли насмешливые голоса, оценил потенциального противника, в 30 метрах от темной завесы стояло трое, в огненно-красных свисающих до земли мантиях и нашивкой горящего факела. Двое лет под 30 с косичкой медных волос и один, лет под 20, со свисающими по шею патлами. Если бы не огонь, крутящийся вокруг, записал бы триак металлистом под грибами. Им только Рамштайна на заднем фоне не хватает, сучиныш. Взревел самый высокий, с напухшим алым рубцом на шее. Готовьте торнадо, ему нельзя дать уйти. Не знаю, что за торнадо, но убегать я не планирую. Пока что, да и кто вам даст его подготовить? Первый снаряд угодил точно в колено. «Ай, это че такое?» – жалобно завыл будущий калека. «Скажи он мне так раньше, и я бы не постеснялся купить всех его знакомых, чтобы его прилюдно обоссали. Там, где я рос, отвечать надо всегда и неважно, какие потом будут последствия». Как крыса плюнул в спину на приеме. «Выкупи зоопарк, заполни верблюдами и устрой увлекательно-развлекательные слюнявые каникулы». Разумеется, экстраполировав крысиные филиалы в качестве компенсации. Предал властный магнат, переспать с его женой, купить детей, сломать бизнес и оставить калекой. Минус конкурент, как-никак, репутация в моем ремесле все и не делай я так, никогда бы не достиг своих высот, увы, уже прошлых. Еще камушек, Виктор, это не сработает, там два ученика и мастер, их камнем и палкой не прихлопнешь. Ага, конечно, вон тот, с длинными патлами, прилег отдохнуть просто потому, что утомился, да, что-то мне подсказывает. Никто никогда просто не пытался. Огненные маги, да они небось с детства только огнем и занимаются. Заплывшие, сальные, жирные. Одним словом, убожество. Даже как-то обидно, что какие-то отбросы не оставили от поместья камня на камне. Или тут дача была, впрочем, неважно, еще подача. Попал, не зря тренировался в метании копий и ядер. Ой, как не зря. Последний продержался недолго. Ничтожество, вы что тут устроили? Ну-ка быстро встали и ай, сук, готов. Последний, вроде, довольно кивнул, бросив парочку камней вдогонку. Чисто для профилактики. Это не конец, да без тебя знаю, но время выиграл. Показывай давай, где твой подвал этот? Старик смотрел на меня ошарашенными глазами. А ты вы изменились. Ага, прям переродился, буквально, хмыкнул я. Дядь, не тяни, они уже вставать начали. Да сейчас, отделив от себя тень, та разгребла одну из завалившихся построек, разбросала полновесные бревна с полуметровыми каменными блоками в сторону, оставив черный, как сама ночь, люк со знаком ворона посередине. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Нормальные у него способности, так то, на тех ложков точно бы хватило. Ты не идешь, что ли? Удивился, когда мужчина не сдвинулся с места. Нет, не могу. Печать не пропустит. Так завалил тех абсосов и уходить никуда не надо. Я же вижу, ты гораздо сильнее, чем кажешься. Хех, ну спасибо, ваше благородие. Но нет, не могу. Завеса удерживает от группы магистров, которые вот-вот подойдут. Вместе мы уйти не успеем. О, и правда. Только сейчас обратил внимание, что огонь все еще окружает купол. Хотя задохлики только отходят. Значит, защита от кого могущественней. Если так, то камнем и палкой такого точно не тронуть, банально, не долетят. Я, конечно, практиковался в метании ядер, но до рекорда мне кидать и кидать. Принял сказанное за данность, твое дело, упрашивать того, кто все уже решил. Извольте, но нет, я еще слишком мало обо всем знаю. Как эту штуку открыть? Не поддается, указал на приплавленную к люку ручку, не дернулась, как бы ни старался. Приложите перстень, не подайте силу. Вы наследник, печать вас пропустит, поделился старик очевидной мудростью. Я было хотел возразить, но звучит просто, а на деле и правда просто. Приложил кольцо, подумал, как от тела идет сила, вероятно такая же, как у деда, и люк поддался. В области солнечного сплетения стало холодно, руки кольнуло болью, но получилось. Кольцо покрылось дымкой из тени и проход отворился. Вы молодец, Виктор, отец бы вами гордился. Мне показалось, или дед пустил слезу. Неужели до меня в этом теле существовал ничего не соображающий задохлик, хотя одного взгляда на тело достаточно. А ты мне кто, если не секрет, не обессудь, память отшибла. Постучал по голове, тактика-то рабочая, слуга. Просто слуга, не выполнивший последнюю волю господина. И что за воля? Не спас, не помог выбраться из этого ада. Берегитесь. Среагировать я не успел. Не помогли ночи, проведенные с мастерами спецназа. Да и они бы не успели. Чего уж тут. Чмошники все же успели оформить торнадо. А вышедшая из леса группа людей в красных одеяниях им поспособствовала. Огненный поток завертелся, завихрился, увеличиваясь в размерах. 3 этажа. 5-10, достиг размера многоэтажки, поглотив теневой полог с головой. Последнее, что увидел, как дед с улыбкой на лице рассыпается в пепел. Меня же отбросило назад, прямо в темень подвала. Лицо опалило ужасным жаром, люк захлопнулся и пришла спасительная прохладная тьма. 2-я за сегодня. Кажется, я вспомнил. Миллиардер, плейбой, филантроп. Слишком замученная фраза, но глупо отрицать ее универсальность. Сразу многое объясняет. Я мог делать что хочу, когда хочу и с кем захочу, слетать на пару часов на Камчатку поесть свежайших крабов, а после отправиться греть кости на вилле в Майами, каждый вторник, иногда в четверг, если какая-нибудь модель из топ-100 журнала Playboy внезапно не меняла свои очаровательные и бесспорно нужные планы, больше в топ-100 она не попадала, купить необитаемый остров и сделать его обитаемым, частично, с помощью тонны камня, стали, серебра и бронзы, но обитаемым. Теперь каждый поверивший в капиталистические ценности малазиец просто обязан возить бесконечным потоком рвущихся до очередного чуда света туристов. 50-метровая статуя охренительно сексапильной дамы даст прикурить небезызвестному колоссу. Посвящена девушке из топ-100, которая меня не подводила. Спуститься в жерло вулкана, прикурить сигару, построить баню на Эвересте, устроить оргию в египетских пирамидах, купить небольшую страну где-нибудь на юге Африки и сделать собственную валюту национальным достоянием, с деньгами открыты все дороги, все тайные и не очень тропы. Достаточно помахать стопкой шуршащих банкнот, флешкой с криптографическим ключом или картиной «Спаситель мира эпохи Ренессанса», как у не только лишь всех, неожиданно, появляется небывалый прилив мотивации к действиям. «Сэр, все, что угодно за ваши деньги, можно мешок или сумку, а то чаевые нести неудобно, а тот, кто скажет, что деньги не несут счастья, а лишь боль, фрустрацию и страдания, ничего в этой жизни не понимает, либо имеет этих денег слишком дохрена и успел выгореть на курортах с путанами, оттого и бесится, что не получается получать удовольствие как раньше, в окружении падких на роликсы и бриллиантовые запонки распутных дам. Ну да ладно, опустим бесспорно важную, но не приносящую прибыли философию и вернемся к нашим баранам. Я в этой истории, как все понимают, главный герой романа. Зовут Максим, 35 лет от роду, вырос в нищете на самом дрянном дне окраины приходившего в негодность Союза, потом России, но там мои дела пошли резко в гору, так сказать, нашел свое место под капиталистическим солнцем. Сначала торговал тапочками, сигаретами и картами с голыми девицами в интернате. Как приподнялся в деньгах и получил характерного пинка под совершеннолетнюю задницу, принялся окучивать запоздало открывшийся в нашем захолустье интернет. Начинал свой путь с перепродажи товаров, покупая в одном месте дешевле и продавая в другом подороже, а после, как поднаторел в красноречии и усиленной работе мозгами, нашел выход на тогдашнюю дикорастущую биржу, выведал инсайдерскую информацию, к слову, лежавшую на поверхности, совершил несколько успешных сделок, прикупил долю в одной ИТ-фирме и пошло-поехало. Не успел обернуться, как я уже не Максон Перекуп, а состоявшийся в жизни мультимиллиардер с охренительным запросами, амбициями и целями. Начиная от собственной космической программы отправки человека на Марс и заканчивая разработкой до ныне неизвестного науке экологически чистого и постоянно воспроизводимого топлива. В общем, мечта любой тянки. С белым конем, сияющей шевелюрой, тугим кошельком и нераздутым эго. В чем секрет, спросите вы, как так получилось? Ответ, увы, не богат на подробности. Мало спать, не бояться рисковать и много работать. Если повезет и энтузиазм не утихнет, значит золотые горы не за горами. Или нет, но это уже совсем другая история. Однако один секрет у меня все-таки был, и он, как бы странно ни звучало, мое проклятие. Инсомния, хроническая бессонница. Некоторые это называют нарколепсией. Терминов хватает, я не могу долго спать, час-два и снова бодрый, таблетки, лекарства, алкоголь и тотальная усталость не помогали, закрыл глаза, прошла четверть стандартного сна и я как новенький, думаю несложно догадаться, чем человек займется, имея столько свободного времени, я перепробовал решительно все, постепенно свыкнувшись, после принялся сооружать из проклятия свой верный клинок, пока все дети дрыхли лежа в кровати я обучался. Читал книжки по экономике, политике, дипломатии, банковскому делу, учил языки, обучался логике, тактике и стратегии. Иначе говоря, делал решительно все, чтобы окончательно не срехнуться. Как повзрослел и появились первые реальные деньги, разумеется, мои интересы сместились. В бизнесе, когда имеешь дело с большими деньгами, до криминала и бойни рукой подать, пришлось соответствовать. Обучаться стрельбе, владению холодным оружием, диверсионной деятельности, восточным единоборством, искусству ниндзя. Если без шуток, брался за любую маломальски полезную для души, капитала и тела деятельность. И в крови копошиться приходилось, в высоком бизнесе без этого некуда, чего уж тут. Правда, всегда чужими руками. На практике проверить все наработанные годами смертельные навыки получалось разве что с гопотой в переулке и то, по праздникам. Последнее время планировал наконец-то взяться за ядерную и квантовую физику, чтобы вывести уже свои компании по производству экологически чистой дешевой энергии атома на новый уровень. Начал подготавливать литературу, место, персонал, советоваться с учеными, со знающими людьми. По старым связям дошел до прямых конкурентов, чтобы договориться и поделить рынок по справедливости. Неприятная вышла история, до сих пор перевариваю. Тогда велся месяц сложных ежедневных переговоров с нефтяниками и прочими любителями халявной грязной энергии. Не то, чтобы меня реально волновал вопрос экологии, по моему личному мнению зеленые хуже плесени, но такова была программа. Я был за прогресс с руками и ногами, и все прочие любители регресса могли смело пойти нахер. Почему? Да все та же причина. Деньги. Без прогресса, а иначе говоря, открытие новой ниши по-настоящему гигантские суммы не заработать. Сколько сил, Крови и пота ушло на создание единого революционного фронта, даже боюсь предоставить. У меня было все готово к энергетическому перевороту, к новому витку человеческого счастья, практически бесплатной энергии и экономического лидера в моей скромной роли. Все чиновники подкуплены, шейхи замотивированы, президенты стран с ресурсным придатком заведомо заинтересованы, контракты подписаны, заказчики готовы поставлять ресурсы на постройку хоть через час. Нефтяники, угольники и газовики склонены к переговорам, но, сука, как же я мог так глупо сдохнуть? А ведь все начиналось неплохо. Переговоры с последним оплотом бесспорно нужной морали и искренней веры, что будущее за ископаемыми энергетическими ресурсами прошли успешно. Я и мой верный помощник Степан, когда-то выдернутые из одной затухающей фирмы, расположились в роскошном отеле «Бурьял Араб» в Дубае. Уставшие, голодные, но такие довольные. Успех будущей программы лежал не за горами. Парень, как обычно, начал светскую беседу с откровенно лизоблюдства, сравнивая мои достижения со Старком и пророча аналогичное Железному Мстителю будущее. Я на это лишь скромно кивал, поддерживая общий уровень беседы, уже привык к закидонам парня, потому и взял его на работу. Беспринципный язык помогал налаживать социальные связи с кем бы то ни было. Ну сам посуди, не прекращал монолог молодой миллионер, ты достиг всего сам, прогрыз путь наверх, буквально из задницы. Будучи обычным брошенным ребенком за задворках рушащейся системы, смог заиметь первый капитал, смог его грамотно применить, смог всех обойти, обскакать, победить и подчинить. Теперь в твоем управлении сотни миллиардов, на личном счете круглая 11-значная сумма, а тебе даже не 40, не-не-не, вообще забудь аналогию про Старка, ты лучше, у него-то батя все принес на бриллиантовой ложечке, а вот ты, да все-все, я тебя понял, заканчивай спектакль. Мы не перед инвесторами в лице государства. Завтра так себя покажи и, глядишь, пробьемся через этих толстосумов. Не придется в сотых раз отстаивать одну и ту же позицию. Человечество растет, ресурсы расходуются. Нужны новые ниши и энергетические придатки. Жечь уголь и топливо – это прошлый век, а не идеальная модель существования. Понял, я их так обработаю, что они мигом все подпишут. Воинственно поведал парень. Еще вина? Бургундское, с виноградников, указал на бутылку. Ты отравил его, что ли? Третий раз подливаешь, посмеялся я, тем не менее, подставляя бокал. На мгновение возникла мысль, что так оно есть. Парень уж больно много времени раньше проводил с нефтяниками, но быстро себя исчерпало. Степа знает, что я заплачу в два раза больше. Да и верность для того, кто вытащил его из кредитной ямы, запоя и полуфабрикатного дерьма, не пустой звук. Предательство маловероятно. Вино? Нет, улыбнулся он. Такое выражение лица на нем я увидел впервые. Благоверная радость, будто ожидает увидеть чудо. Нечто подобное видел лишь у фанатиков. А бокал? Да, все может быть. Степан устало пожал плечами, продолжая фанатично улыбаться. Но ты ведь выдержишь. Не первый раз выбираешься из задницы. Следующий глоток я делать осекся. Начинает попахивать чем-то странным. Кардамон, ромашка, тульский пряник. Сменим тему, уже не смешно. Попытался поставить бокал на стеклянный столик. Что интересно, не попал. А ведь с координацией у меня никогда проблем не наблюдалось. Белоснежный исфаханский ковер окрасился в рубиново-розовый. А я и не смеюсь. Резко стало не до анализа. Словно кто-то дернул рубильник. В животе потеплело. Руки задрожали. Пробил холодный пот. Ноги предательски подвернулись. Изо рта брызнула желчь вперемешку с плотным ужином. Стало нечем дышать. Ты чаё наделал, придурок? Бросил взгляд, полный непонимания. Трижды проверен лично мной, четырежды нашим СБ. Бесчисленное количество положительных отчетов от независимых частных детективов. Не без греха, но не запятнан. Сейчас же дрожащий оскал, горящий взгляд, я как будто увидел психопата. Выиграл в лотерее. Если тебе интересно, то теперь я член золотого миллиона. Правда, здорово, достал он доллар единичного номинала, инфантильно размахивая из стороны в сторону, что-то вроде масонского знака, принадлежность к клубу особых личностей, ни много ни мало, владеющих миром, точнее, так эти зажравшиеся мажорики о себе думают. Я то им отказал, работать с лицами, кто управляет не своим капиталом, а родительским, скорый путь к минусу на счете, так и сказал, что не работаю с бесполезными дегенератами. Идиот, выплюнул я, теп я раз вели, как Илья Хаа, после меня ты будешь следующим. Сознание начало смеркаться, прыснули синие звезды и мрачный, темный коридор, я умирал. Прекрасно это осознавал и никак не мог отделаться от мысли, что это моя вина. Довериться идиоту, приняв его импозантность или заблюдство за особую черту характера. Ха-ха, ирония, черт бы ее побрал. Пока интеллектуальный инвалид Степа расписался в своей мечте и моей жертве ради данного достижения, глаза постепенно закрывались, тело парализовало, сердце с каждым стуком билось все медленней. Перед глазами пролетали более ничего не значащие картинки. Шорох, раздавшийся в прихожей отеля. Метнувшаяся тень в черном капюшоне вытянула вперед знакомый металлический инструмент. Раздался глухой стук. Рядом со мной, на ихакарский ковер завалилось грузное тело. Пахнуло кровью. В мире стало на одного миллионера меньше. «Привет от дегенератов», — произнес убийца с чудовищным нигерским акцентом. Раздался еще один хлопок. В этот раз, последний. Сознание померкло. Я умер. Глава 2. Секретный подвал. Разрушенная усадьба клана Тень. Некоторым временем позже, после угасания огненного торнадо, сухой поджарый мужчина с копной огненно-серых волос наблюдал за угасающими языками пламени с неприкрытым торжеством. Его прабабушка, когда-то нагло отравленная одним из теневых убийц, отомщена. Месть, длившаяся поколениями огненных магов почти 300 лет, наконец-то окончена. Последний выбледок теней превратился в заслуженный пепел. Отец будет доволен, или нет? Недовольно качнув головой, словно отгоняя наивные предположения, огненный магистр, находящийся на грани прорыва в архимагистры, окрикнул радостно галдящих соклановцев. Его отец, верховный глава клана, признает только факты. Нужен пепел в качестве доказательства смерти ублюдка. Иначе нельзя. Проверьте каждый камень, каждый, сука, метр сожженной территории. Мне нужны гарантии, что отпрыск теней сдох окончательно. Но огненная торнадо не щадит ничего. Мне плевать, отцу нужны доказательства, и он их получит. С вашей помощью или без. Скривившись, группа из двух мастеров и ученика послушно кивнули. Будет выполнено, отец, потирая разбитый лоб, произнес молодой волшебник. Переться и рыться в пекле ему категорически не хотелось, но надо, иначе внутренний клановый экзамен на подтверждение звания подмастерья будет провален. Ученика же, коим он сейчас официально является, в клане мало кто уважает. Это всего лишь второй ранг ремесла, до которой большая часть магов практически всегда добирается. «Иди, иди», — добавил магистр, посматривая на сопровождение из двух мастеров, набранных в клане из побочных веток, с откровенным пренебрежением. А про вашу никудышную защиту дед узнает в первую очередь. Подумать только, магов, способных призвать торнадо, закидывают камнями. Позор, вы бы еще поближе подошли и подняли руки, кретины. Простите, глава, — крикнули в унисон мастера. Оправдываться перед будущим архимагистром, а тем более наследником всего клана пламенных, будучи всего лишь четвероюродными братья по материнской линии, чересчур глупое и бесперспективное занятие. Проще сразу прыгнуть в жерло вулкана. Финал в обоих случаях одинаков. «Пламя простит», — махнул рукой мужчина. «Все, сгиньте с моих глаз». Мастера мигом испарились. Лишь поднятая сверх меры пыль и осколки камней говорили о начале поисковой деятельности. Сам же магистр уставился на провинившегося отпрыска. Сказанное ранее было адресовано именно ему. Только родственники по первой линии имеют в клане широкий вес. И неважно, ученик ты, подмастерье или новик, с тебя спросит в первую очередь. Сын понял взгляд отца верно. Как-никак он, один из потенциальных наследников, после отца и его отца. Понимание интриг, невербальных намеков и просто сверхразвитая интуиция – залог успеха. По крайней мере, тебя не убьют другие желающие на место главы раньше времени. Виноват, отец, не уследил, не поставил щит, да и просто о нем не подумал. Кто же мог предположить, что эта тварь возьмется за плебейские трюки? Ты должен был предположить. Запомни, сначала план, потом реализацию. Ты всегда должен быть на шаг впереди противника. И неважно, кто он, раб божий, маг или одержимый тварями. Никак иначе. Но я... Молчать. Пламя, испаряющая сталь, прыснуло во все стороны. Недонаследник мгновенно закрылся покровом и встал на колени. Отец, я... Молчать, я сказал. Будешь говорить, когда я разрешу. Стоящий на коленях маг сжал зубы. Какой девиз у пламенных? Молодец. Разрешаю ответить. Пламенные не сдаются и не оправдываются. Пламенные испепеляют. Пламенные берут желанное силой и пекло тому, кто встанет у них на пути. Еще раз. Пламенные не сдаются и не оправдываются. Пламенные. Еще. Пламенные. После пятого раза магистр довольно кивнул. Внутренний огонь, накопившийся внутри сына, был готов сжечь все вокруг, главу, в первую очередь. Именно такая ненависть ему нужна, всепоглощающая, непоколебимая, неостановимая. Только так можно стать победителем, только такой маг займет пост главного. Можешь встать. Наследник молча поднялся. Иди помогать мастерам. На ближайшее время не они, а ты их подчиненный. Будешь выполнять любые приказы, от стирки и роли водителя, до массажа ног. Ты меня понял? Разрешаю ответить. Да, отец. От ярости в голосе можно было кипятить воду. Тогда иди. И он пошел, униженный, неистовый, но не сломленный. И лишь мысль о сжигании заживо дарили ему лучик надежды. Когда его отец, отец отца и все остальные враги подохнут в жаре отчаяния. Ведь пламенные не сдаются. Пламенные испепеляют. Сознание приходило с запозданием. Очнулся, когда по ощущениям прошло часа четыре. Парочка подсечин для притока адреналина и моментально сгруппировался. Осмотрелся. Вроде, тихо. А еще темно, сыро и спертый, неприятный запах. Можно подумать, я и правда оказался в подвале. Эй, тут кто-нибудь есть? Разумеется, тактика максимально дебильная. Если бы кто-нибудь был, меня бы давно сожрали. Однако я оказался ни разу не в обычном мире. Духи там, вечные родовые слуги и прочая хня. Перестраховка. Когда на второй клич никто не отозвался, постарался ощупать пространство. Не видно нихера, пришлось действовать методом тыка. Так и наткнулся на один интересный феномен. Стукнул по стенке кольцом, и оно загорелось. Появился еле заметное красноватое свечение и темная, непрозрачная дымка на краю контура. Гораздо чернее подвала, где я был вынужден оказаться. Первый осмотр ничего не выявил. Живности нет или не успела зародиться. Окна и вентиляция отсутствуют. Пусто. Вторая попытка была поактивней. Размер комнаты от силы 20 квадратных метров. Воздух уже давно неприятный. Несложно догадаться, что чем больше я здесь нахожусь, тем выше вероятность задохнуться. Ускорился, мельком собирая больше информации. Матовые стены из монолитного гладкого камня. В углу стоял громоздкий, наполовину прогнивший деревянный стол. Карликовая табуретка и небольшая, облезлая тумбочка. На столе листы промокшей, застаревшие бумаги с незнакомыми символами, высохшая чернильница и перьевая ручка для каллиграфии. Рядом, со стены, стекал ручеек грязно-желтой воды по одному ему известному маршруту, утекая куда-то в пол. Что интересно, труп не было и в помине. Дырка сверху и дырка снизу. Как он тек, искривляясь в пространстве, словно змея, непонятно. Магия, подумал я, переходя к более целесообразному занятию. Если выхода визуально нет, значит, надо его найти, или сделать, пробиваясь наружу. Из любой ситуации, как правило, всегда есть выход. Надо не паниковать, уплывая в эмоции, а действовать с механическим здравомыслием. Это я как миллиардер говорю. Такой совет может смело уйти за пару миллионов. Не благодарите. Приняв за верную тактику поиск пустых полостей, принялся за дело с заядлой методичностью. Поделил комнату на секторы и начал простукивать. Первый, второй, третий. На четвертом случился конфуз, который еще прошлый я смело бы посчитал воздействием опиатов. Магия, как же, скорее фантазия одного извращенца. По голове постучи, дятел. Спереди, из-за стены, выплыло полупрозрачное эллипсоидное нечто с улыбкой маразматика. Ебаный тамагочи. На реакцию я никогда не жаловался. Без криков и споров, с развороту, заехал по говорящей структуре. Ударил кулаком с кольцом, инстинктивно пробуя вызвать тени. Неожиданно, получилось. Ай, блять, гамадрил недоебанный. Судя по раздавшимся матам, двигался я в верном направлении. Яйцо мгновенно отпрянуло и спряталось в стене напротив. К слову, там тоже имелась пустая полость. Похоже, домик духа был найден. Не подходи, гондон, прокляну. Тогда еще раз получишь, спокойно ответил. После попадания в центр огненного торнадо бояться угроз от летающего яйца, как минимум, странно. Ша, блять, тогда не прокляну, может договоримся, изумительная договороспособность. Яйцо выглянуло наружу и там же спряталось, уворачиваясь от следующей оплеухи. Задел лишь краешком, но акценты расставили. Впредь дух говорил не как обрыган с вокзала. Проветри помещение и расскажи, что это за место такое, уважаемый, а вы не аху. То есть, конечно, без проблем. Что именно сделал тамагочи, я так и не понял, но дышать стало и правда полегче. Правда, сам дух стал заметно прозрачней. Впредь я его не бил, а держал за шкирку. К как кота, обоссавшего любимые тапки. «Молодой человек, мне 327 лет, и я требую к себе более бережного отношения, а мне лет 17 решительно похер», – пожал плечами, присаживаясь на край более-менее целой табуретки. «Полезная информация будет, к слову, это не просьба». Дух было попытался сбежать, но я оказался быстрее. Представил, как из тела выходит тень, окружая яйцо полностью. Он, конечно, пошипел для приличия, стал еще бледнее, но быстро взял себя в руки. Или не взял, успокоился. Короче, впредь разговор пошел в нужном для меня русле. Тамагочи выполнял функции хранителя подвала. По идее, это место когда-то давно имело вполне стратегическое назначение, как черный ход на случай форс-мажоров, но была давно заброшена. Развитие цивилизации, прекращение вечных войн, победа над монстрами. Яйцо, назвавшееся Альфредом, посещали раз в 20 лет, только чтобы подпитать на всякий случай. Не зря, видимо, пригодился подвальчик. К слову о монстрах и этом мире в целом. Строить догадки на основании информации 20-летней давности, разумеется, тупо, но общая картина вырисовывалась основательно. Даже если рассказчик, сошедший с ума дух, никто в здравом уме не назовет себя Альфредом. Этот мир представлял из себя подобие моей родной земли, лишь с небольшим откатом во времени. 20-й век магии пара сделал свое дело, и наука, как таковая, не ушла дальше поездов на магических кристаллах и перемещения по воздуху посредством дирижаблей. Про спутники, сотовую связь, полеты в космос и строительство ракет, не только для уничтожения ближнего, местные жители, как минимум, не подумали. Общество разделено на сословия, где впереди всей жизни кланы. Этакая аристократия и олигархия одновременно. Еще есть император, управляющий страной, князья, управляющие городами, и прочие структуры, но вопрос сугубо экономический, неинтересный. Короче, лучше про монстров. С тварями и общим врагом тут все нормально. У нас на земле люди крошили друг друга в окрошку, да и после Рождества Христова, а здесь летоисчисление началось с прорыва, появления магов и орд-монстров. Как большой взрыв, только на примере планеты. Разумеется, никто ни хрена ничего толком не знает, но яйцо рассказывал с тем еще гонором. Историю тут уважали. Весь рассказ сводился к одному. Людям пришлось объединяться вокруг магов, забыть про распри, уничтожать монстров размером с горы и еще как-то строить города. Дальше стало полегче. Всех тварей божественного ранга уничтожили, остальных загнали в дикие земли, и сейчас маги занимаются тем же, что и мои соотечественники. Борются за власть со всеми исключениями. Монстры, конечно, периодически нападают, устраивая волны, но чаще всего проблема решается на границе с дикими территориями. Про мою роль в этом рассаднике не просто ядовитых, но и метающихся огнем и молниями тварей, яйцо тоже рассказало. Не зря же он, хранитель тени, мудрый, тактичный и вообще, само совершенство. Разумеется, по его личному мнению, по моему, душа, которую заперли внутрь, давно поехала кукухой. Рассказ на 5 минут он растянул до 5-часовой лекции, напрочь проигнорировав тот простой факт, что я вообще об этом спрашиваю. Идею попаданства здесь, видимо, никогда всерьез не рассматривали. Зовут меня, как оказалось, Виктор Мирославович Тень. 17 лет от роду. Наследник клана Тени. Последний, учитывая произошедшее ранее. Ранг маги, навик. Самый первый, то бишь и самый слабый. Мой отец, Мирослав Дмитриевич Тень. Его отец, мой дед, Дмитрий Мирославович Тень. Наша резиденция, когда-то гремевшая на весь мир восторженными победами, разрушена. Печать клана, что бы это ни было, временно недоступна. Такие пироги. Узнал я это от яйца, а он, в свою очередь, вычел информацию из моего кольца. Артефакт с гравировкой ворона оказался многофункциональный, фамильный, упрощающий работу с магией тени и являющийся ключом от всех дверей в резиденции. Незаменимая вещь для наследника, получается. А еще от такого подарка не избавиться, артефакт всегда возвращается. Итого, что мы имеем. Весь мой клан мертв, я здесь один-одинешенек. Меня хотят убить все, кому не лень, а в особенности клан пламенных, и разграбить накопленные предками тайны. Откупиться нельзя, договориться нельзя, какая-то кровная месть за 3 поколения сверху. Сбежать, тоже. Яйцо не рассказал как, но намек, что имперский клан может как-то отслеживать всех наследников, настораживал. Короче говоря, место и время для перерождения я выбрал удачное. Правда, мнения не спросили, ну да ладно, разберемся. С моим опытом и знаниями адаптация много времени не займет. На Земле я ворочил миллиардами, где желающих за это убить как говна за баней. Ситуация, в общем-то, не изменилась. Справимся. Как-то же надо выбираться из этой клараки. Долго задерживаться, развлекая сумасшедший артефакт просто по факту своего здесь наличия, я не собирался. Тело подростка, в коем мне посчастливилось оказаться, по ощущениям не ело дня два. А раз оно теперь мое по праву, то и думать о следующем плане не стоит. На выход и пожрать. Думами и фантазиями о будущем займемся позже. Яйцо, разумеется, этот вариант не устраивал. Уж больно давно он не встречал таких внимательных слушателей, но хрен ему в рыло. Буквально. Пригрозил, ослабил путы теней и свалил в появившемся проходе. Может, когда-нибудь и помогу старичку, но не сегодня. Черная и бездонная пустота сменилась чувством падения, и я оказался в протоке. В горло хлынул привкус гнилья и ила, а пожитки одежды, которые можно смело разбирать на закладки, мгновенно промокли. Выход шел прямиком под воду, на дне трубного слива. Понял я это по наличию дна, быстро упершегося в ноги, и шизофреническому чувству юмора яйца перед уходом. Спрашивал же его, куда ведут врата. На улицу, говорил он, там мокро. Ну да, ну да, обиделся, падла. Впрочем, возвращаться для мести, а тем более рыскать на дне в поисках люка я не собирался. Паники не было, к чему-то такому был готов, в том числе отбиваться от потенциальной засады. Спокойно оттолкнулся от дна и, борясь с отвратным привкусом гнили, в ускоренном темпе поплыл вверх. Запруда, где мне посчастливилось оказаться, была неглубокой, метров 12, и уже через пару секунд показалось ночное небо. Глухо откашлившись и стабилизировав состояние, уж больно тело было вялым, столкнулся с очередным неприятным фактором – запах. После осмотра выяснилось, что я оказался неподалеку от освещенного берега. Берега, усеянного холмами из мусора и прочих отходов жизнедеятельности. Ну здравствуй, свалка. Кхе-кхе, скрючило меня знатно. Хорошо хоть успел нырнуть, задавшись в кашле. Прохладно, однако. На улице далеко не май месяц. Скорее, конец августа. Тихо про себя посмеявшись с глубины той жопы, куда неизвестный наблюдатель меня отправил, медленно поплыл к берегу. Постоянно оглядывался, засады не наблюдалось, но осторожность не терял. Я много книжек читал в детстве. Первое правило попаданца – не попадаться. Каких-то 70 метров до берега показались вечностью. Поднялся на бетонный парапет с пятой по счету попытки. Пацан, в котором мне посчастливилось оказаться, наверняка никогда физкультурой не занимался. А спорт вообще табу, выход на двое для него все равно – что китайская азбука, незнакомая тарабарщина, развалился без сил, потеряв, вероятно, сознание. Конспиратор, блин, настолько сильно затрахался, кажись, задремал, очнулся, когда стал неотъемлемым свидетелем драки, или форменного издевательства. А как еще объяснить процесс, когда два здоровых лба пинают, словно резиновый мячик, десятилетнего оборванца, по-тихому подняться и уйти не получилось. Пребывающее в дреме тело подставило независимого наблюдателя. Руки предательски подогнулись, пятки излишне громко шаркнули о камни. Эхо обыденной подростковой неуклюжести разнеслось вдоль всей свалки. Два мордоворота недолго крутили недовольными тыквами. Меня срисовали. Отбросив избитого шкета в выброшенную на берег размокшую коробку, поменяли планы на вечер. В ускоренном темпе направились ко мне, с хрустом в костях сжимая пудовые грабли. Да бля чё? Проще перерождений не бывает, глава 3, свалка, так говорите, вы просто курьеры, и пацана били за дело, глянул с прищуром, за воровство, отвечаю, бля буду, он сам виноват, два парня лет 16 комплекции и больше меня раза в два синхронно кивнули, когда получили очередной втык за раскрытие пасти без спроса, бросил взгляд на зажатого и заплаканного паренька, часть лица перекрывала серое пятно чего-то противоестественного, вросшего под кожу и ею давно не являющееся, как будто брюшко тарантула, приклеенного ради прикола. Рассматривать поближе не стал, и так понятно, что какая-то заразная болячка. Не зря же паренька если и били, то исключительно одними ногами. Вновь вернул внимание к неудачливым драчунам. Какое бы я ни имел слабое и немощное тело, уработать двух недотеп это даже не смешно. Оскорбить, чтобы разозлились, поймать момент, когда напрыгнут одновременно и поставить подножку. Сами друг друга свалили, а мне осталось надавать по болевым точкам. С отсушенными руками и ногами особо не поспоришь. И что мне с вами делать, абсосы? Денег у вас нет, жратвы тоже. На свалке уже второй день ничего ценного не находите. Даже одежда и та, хуже моих ошметков. Чем собираетесь расплачиваться за неудачный рэкет? Чё, какой реке? Ай, да понял я, старшой. Косяк за нами, ответил рыжеволосый Пакля. Кличка такая, волосами, отросшими до жопы, можно было подтираться. Да-да, огромный косяк, будем должны. Нам бы еще день-другой поискать и десяток медиков за беспокойство точно насобираем, поддержал друга второй экземпляр, с габаритами гориллы и мелкими, словно точки, карими глазами. Кличка, Боров, достаточно актуальная. Медиков, а вы точно хорошо подумали? Не-не, я попутал малек, бумагой подбросим, за косяк раскидаем. И сколько бумаги стоит ваше здоровье? Рубль 2, я не отнекиваюсь от косяка, старшой, но больше мы даже всей группой не насобираем. А если не отдадим долю ожогу, то нас и вовсе закопают. Допустим, не стал наглеть выше крыши, так и порешаем. Бросил взгляд на малого. Тебе особое приглашение нужно, или не считаешь, что накосячил? Для наглядности придал дополнительного ускорения. Пинок по щиколотке еще никого не оставлял равнодушным. Ай, да что я вам всем сделал? За что вы так? О, тяжелый случай. Я в 3 года понял, что мир несправедлив. Когда узнал, что поварихи в интернате не просто так улыбаются милым мальчикам лет 15-16. Один раз увидел, как одного такого красавца оседлали в подсобке, больше не верил в Деда Мороза. А это я еще молчу про священников, которые уж больно активно приходили в интернат за пополнением. Желательно мальчиками лет 8-12 с наивными взглядами на жизнь. Никогда не забуду взгляды детей, которые от них по счастливой случайности возвращались. Второй удар по щиколотке был сильнее. Парень заплакал, но возникать не стал. Понял, что плачевно. Значит, не все с ним потеряно. Сам карманы вывернешь или мне твоих друзей попросить? У меня 2 медика только. И не крал я у них ничего. Сами потеряли, а меня сделали виноватым. Ты за базаром то сле. Ай, догонит он, старшой. Отвечаю. Потер ушибленный затылок Боров. Понял, за что или пояснить? В ответ раздалось недовольное сопение. Значит, понял. Вновь повернулся к малому. Требовательно вытянул руку. Давай сюда. Тот с паузой, но все-таки здравомыслие возобладало. Медяк на местном лексиконе представлял собой монету номиналом в 10 копеек. С одной стороны портрет старика с длинной бородкой, с другой герб в форме солнца. По бокам вялая окантовка и нарезной гурт. Рассмотрев оба медных кругляшка на предмет опознавательных знаков и не заметив особой разницы от монет 19-20 века, вернул одну обратно. Не монстр же я, в самом деле, просто бывший миллиардер. Пока что, вали, пока я в расположении. Дважды паренька просить не пришлось. Стартанул так, только пятки сверкали. А с вами, бандиты, поговорим отдельно. Выкладывайте, чем именно здесь занимаетесь и кто у вас главный. Есть одна идейка. Здесь живет ваш босс? Спросил я, недоуменно глядя на открывшееся нечто. Да, старшой, ответил Пакля с нотками гордости. Словно только у меня это вызывало противоречивые ощущения. Нечто нетривиальное. Облезлый, полуразваленный дом из древнего, соломенно-глиняного кирпича. Картонные, полусгнившие входные двери. Разбитый, словно после нигерской перестрелки фасад и деформированная лестница из сплавленных арматур вместо привычных ступенек. Вроде бы обычный, непримечательный дом на окраине трущоб. Под стать району, где мне посчастливилось оказаться. Однако, странности штаб-квартиры местного держателя свалки на том не заканчивались. Из колеи выбивались вполне современные, пластиковые окна. 2 подростков-переростков, стороживших вход на скамейке напротив. Целый, не побоюсь этого слова, асфальт, что даже для этого варианта России непримечательно. И винтажный ретро-автомобиль, припаркованный у соседней постройки, похожий на гараж. К слову, других машин на районе не наблюдалось. Похоже, дела у местного деятеля идут в гору. Отчего разительно непонятно, почему здание до сих пор такое хреновое. Самому-то нормально, впрочем, на план это никак не влияло. Даже наоборот, помогало. Сам себе кивнув, пропустил Паклю вперед встретить охрану на входе и двинулся следом. Проблем быть не должно, парни оказались понимающие. По крайней мере, пока Боров рядом и Пакля знает, что я могу сделать с его яйцами. Уже показал один раз, когда 20 минут назад они попытались от меня отвязаться. До сих пор ковыляют. Обошлось без цикливых жалоб и логичного понижения авторитета. Пакля что-то бросил подросткам, те кивнули и пропустили нас внутрь развалин. Что забавно, внутри, Помимо огрызков кирпича и мусора, нас встречала вполне себе целая дверь, стальная, толщиной с палец, как бы уже намекает, чего местный пахан опасается. Внутри здания картинка интерьера разительно отличалась, словно из трущоб попал в пятизвездочный отель не самого скверного качества. Паркет, обделка из красного дерева, пара картин неизвестных художников, люстра, хрустальная, секретарши только не хватает, вместо нее двое малолетних пацанов, играющих в карты. Без лишних вопросов пропустили в овальный кабинет к боссу, поверив на слова Пакли о моей рациональности. Тот даже замешкался, наверняка был уверен, что мое желание встретиться спишут еще на подходе. Забавно получается, еще одну зарубку для себя поставил. Параметры безопасности даже для трущоб просто ужасны. Босс, к вам посетитель, неуверенно начал Боров, когда двери кабинета держателя свалки отворились. Говорит, что есть для вас предложение. Пакля закончил политпросвет, посчитав свою часть сделки выполненной. Хотел тут же улизнуть, но я придержал. Дал местному боссу осознать положение. 20-22 года, рост ниже среднего, худой, щуплый. Присутствует явный комплекс неполноценности. Проанализировал я, пробежавшись по персоне глазами. Сидел в кожаном кресле богато обставленного кабинета, словно важный гангстер. Корлеоне недоделанный, так опух, когда я вошел без спросу в окружение его же людей, что на мгновение потерял дар речи. Отмер предсказуемо, с властным ревом и показательной жутью. А вы не охуели? Это кто такой, мать вашу? На указательном пальце правой руки возникла искра, а после полноценный шар из пламени. Теннисный мячик. Мое сопровождение заметно побледнело, собираясь встать на колени. Одаренных здесь до жути боялись. Я остановил, не дав парням пасть еще ниже. Мой авторитет для них может и временный, но примерно на том же недостижимом уровне, что и у босса. Пока шли, я мимолетно просветил парней о своих возможностях. Пары теневых искр было достаточно. Говорю же, магов здесь безумно уважали. Провели куда надо и как надо. Лишних вопросов не задавали. Не стоит им почем зря унижаться. Они и так до усрачки перепугались. «Идите», — сказал я, закрывая за подростками дверь. Защелкнул на щеколду. Огневик нелепо хрюкнул. Шар из огня стал увеличиваться в размерах. «Не знаю, что это, но у тебя есть ровно 5 секунд, чтобы...» Договорить я не дал. Рывком, до хруста нетренированных коленных суставов, бросился к ошалевшему недомогу. «Лоха я увижу издалека. Миллиардер я или кто?» У парня на лице написано, что он ни хрена не понимает и, самое главное, сомневается, что для боссов-владельцев полулегального бизнеса по умолчанию противопоказано. Разделявшие нас 7 метров преодолел за пару мгновений. Парень только успел нацелить шар, указав в мою сторону, но кинуть уже нет. Поднырнул под руку, перехватил кисть и взял на излом. Шар расплескался жаром вдоль стены, только подпалины и остались. Предотвращая вторую попытку создать шар, заехал пирокинетику в кадык. Парень не успокоился. Температура в помещении стала как в бане, и его руки воспламенились. Применить, очевидно, что-то серьезное я не дал. В качестве исключения зарядил ладонь тенью, вытягивая уже по привычке из кольца. С каждым разом это делать все легче и легче. Бил расчетливо и не сильно. Имелся опыт. Когда Боров решил переиграть драку, я случайно задел искрой магии его руку. Подросток, без шуток, орал так, будто я ее отрезал. Залепил пощечину. Голову огневика тряхнуло, словно болванчик. Думал, оторвется. Но нет. Корлеоне вздрогнул, словно от сильнейшей вспышки страха, и с открытыми глазами потерял сознание. В кабинете, как и в здании, стало до безумия тихо. Ошеломление и оглушение, воздействие на сенсорику, интересная реакция, но количество магии еще контролировать и контролировать. Заметил я, поглядывая на подрагивающие руки. По внутренним ощущениям, резерв почти пуст. На донышке осталось. Появилось сосущее чувство, сравнимое с 2-дневным голодом. Ощущения, мягко говоря, неприятные. Широко вздохнув, восстанавливая дыхание, встряхнул руками, сбросил напряжение. Телом явно следует заняться, а то так и буду дрожать от каждой стометровки. Приметив графин с водой и посеребренный поднос, утолил неимоверную жажду. Прохладная водица обожгла горло, возвращая бодрость и мотивацию к осуществлению следующего шага. Как заключительный момент, открыл окно, проветривая помещение. Делал все не спеша, без лишних опасений. За подмогу можно было не переживать. Все парни из штаб-квартиры уже давно сбежали на свалку. Обычная практика, Когда видишь разборку между магами, подышав свежим воздухом и переведя дыхание, сам себе кивнул и устроил небольшую перестановку. Стол развернуть и к окну, блокируя ставни. В дверь упереть дорогостоящий метровый канделябр и заткнуть щели обшивкой от дивана. Да побольше, не жалея. Практического смысла в этом нет, но психологический. Огневика не туго связать, особое внимание обратив на руки. Обернуть в 10 слоев ткани. Теперь у парня руки-базуки. Может обжигаться сколько влезет, сам же пострадает в первую очередь. Поставил напротив протертый поднос, чтобы первое, что увидел огневик после пробуждения, свое отражение. Это шокирует и собьет спесь. Мне нужен напуганный кандидат, а не злой и раздраженный. Огляделся и удовлетворенно хмыкнул. Антураж подходящий. Оставшуюся воду в графине разделил на две части. Первую вылил на себя, пропитывая одежду. Вторую на голову парня. Раздался глухой кашель и сдавленный писк. Пара напуганных карих глаз забегала по комнате. Непонимание и животный, практически первобытный страх превалировал над сознанием. Кандидат созрел. Можно начинать переговоры. Отвратительная система безопасности. 1. Отсутствие целесообразности. 2. Зачатки автоматизации. 3. Загнул пальцы. Ты теряешь процентов 40 прибыли просто потому, что не разбираешься. Я же могу это исправить. Интересует? Прекрасно. Тогда перейдем к главному. К условиям для моего найма. Деньги я всегда любил и знал, как заработать. По большему счету все люди действуют одинаково хреново. Общий посыл. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Что, в принципе, верно. Если человек не заинтересован в прибыли предприятия, так как получает стабильную ЗП, то и волновать она его не будет. Выполнил свою часть работы и хватит. Не докопаются и ладно. К чему я это? А к тому, что в этом мире ничего не поменялось. Люди те же, а маги-маги как маги. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Держатель свалки, которого напыщенно звали Ожог, был лишь шестеренкой в общем механизме обмена. Держал небольшую территорию в своей зоне ответственности, собирая некую пыльцу. Ингредиент для местной алхимии и артефакторики. Она оседала, словно осадки, каждое утро на свалке. О причинах образования пыльцы подростки, благодаря расспросу которых я и получил всю необходимую информацию, не знали. Говорили, как-то само получается. Но я-то знал, что как-то само ответ, мягко говоря, глуповатый. Ответ есть, просто они о нем не догадывались. Разгадка нашлась позже, когда я переговорил с Ожогом, он же Константин Ножиков. Огневик оказался понимающий, в обиде не остался. Я-то хотел поговорить, это он первый кинулся шаром. Сошлись на недопонимании. Ну и условии, что я молчу о его провале. Репутации в их полукриминальном мире, все, парню не хотелось бы терять поддержку малолетнего электората. Возвращаясь к свалке, то она представляла собой отработанный материал с ближайшего завода светлячков. Магический артефакт, призывающий шар света. По своей сути, обычный фонарик. В отработке оставались крохи эфира, местное название маны. Вот он и выпадал осадком сверху по прошествии некоторого времени. А местный криминал этот момент быстро учел и приватизировали территорию. С выплатой процентов всем вышестоящим, кто крышует уже их, разумеется. Огневик лишь чудом вклинился при раздаче халявы. Беспризорник, да и еще и с талантом к огненной магии. Собрал таких же беспризорников, запугал и давай пахать во имя равноправия. Мечтал о богатстве и счастье. А когда совсем расслабился, пришли уже к нему дяди в черных кожанках. У тех имелись свои полуобученные магии старшего, банально, привязали. Теперь пахает за долю без права на расторжение контракта. На мое предложение о расширении огневик согласился быстро. Сам он в цифрах не шарил, да и не собирался. В его понимании, чем больше пыли достали, тем лучше. Вообще не сечет за автоматизацию процессов, диверсификацию деятельности и мотивацию кадров. Что я ему и донес, благо психология и дар убеждения одни из моих основополагающих навыков. Иначе говоря, так я меньше чем за сутки после скоротечной драки стал экономическим консультантом крышевателя свалки. Растем, однако, следующие 3 дня прошли в монотонной, но такой нужной работе. Свалка, беспризорники, мир магии все одно и то же. Уолл-стрит, государство, экспортеры и миллиардеры из золотой семерки в этом плане еще хуже. Адаптировался я быстро. Теперь уже огневик пахал на меня, но об этом ему, разумеется, знать не обязательно. Раньше малолетние беспризорники собирали пыльцу поодиночке. Так был меньше шанс, что нагрянут малолетние конкуренты из соседней кучи и отберут награбленное силой. Ходили кто куда, без контроля и должного внимания. У каждого из малых была своя поляна, где им везло найти больше пыльцы и так далее. В общем, обычный балаган с немотивированными на общее благосостояние кандидатами. Я ввел централизованный подход и собрал уполномоченные в сборе группы. Начал с Пакли, Борова и Пятна. Того самого пацана с серой бляхой на роже. Это вам, за работу, передал каждому по рублю, когда покинул резиденцию Кости. Гонорар, если так можно выразиться. По моей инициативе огневик выдал 100 рублей бумажной валюты на производственные необходимости. Не без жлобства, но и выбора у него особо не было. Мальчишки, не успевшие сбежать сугубо вопреки страху мести, удивленно вылупились. К слову, в тот момент они опять прессовали малого, выбивая оставленный мною медяк. Закон джунглей в его лучшем проявлении. А что за работа, босс? Не парься, вы ее уже выполнили. Нужно будет еще рублей. Потряс трофейной пачкой, обращайтесь. Завтра в этот же день, в этом время и в этом месте. Парни несуразно вытянулись. Не выдержал только малый, демонстративно пряча деньги в трусы. Надеюсь, что жадных беспризорников это хоть сколько-нибудь остановит. И мне тоже можно, всем можно, и даже нужно. Завтра, в этом время и в этом месте. Не опоздайте, получите столько же, а может и больше. Хорошо. Я честно раздал по рублю каждому пришедшему на следующий день. Всего их набралось 15 человек. Минус 15 рублей из все той же объемной пачки, которая стала заметно меньше. Завтра, на причале, с южной стороны свалки. В это же время, кто придет, получит 20 медиков. Делать ничего не надо, просто прийти. Однако правила немного поменялись. Совсем малость, но особо внимательные уже давно догадались. Пятно, например. Парень оказался труслив, но догадлив. «Босс, зовите меня Макс, или консультант, так проще. Макс, ты сказал, что деньги получат те, кто придет», и добавил, «может и больше, что нужно за больше, уже ничего. Завтра ты получишь не 20 медиков, а целый рубль». Толпа неодобрительно загудела. Парень тихо, едва шепотом осведомился. «Но за что? За догадливость. А-а-а, все завтра. Подходите, буду ждать. Надо ли говорить? Сколько пришло еще через день, не стоит, еще меньше. Трюк простейший, но без того не менее эффективный. При второй раздаче даже до самых глупых дошло, что деньги конечны. Достанутся они не всем. Гораздо выгоднее приходить меньшей стаей, вытягивая барыши. Собственное, чего я и добивался. Пришло всего 7, побитые, но довольные. Отвоевали право на первое получение силой. Пятно здесь тоже оказался. Видимо, местные оценили его догадливость. Бесплатная раздача средств продолжилась и, что очевидно, вопросов у подростков появилось все больше. Зачем это все? Для чего? Как получить больше рубчиков? Все в пределах ожидаемого. Ребят не разочаровал и назначил очередное место и время. Только в этот раз все должны прийти не с пустыми руками, а с 2 граммами пыльцы для входа. Если принесут больше, то за каждый грамм плюс 2 медика. На том и разошлись. Многие наверняка догадались о смысле моей затеи. Мотивация и поиск подходящих кадров. Разбил пацанов на удачливых сборщиков и посредственных. Поставил цели на сбор пыльцы в граммах за день и указал премию за исполнение. Соревновательный дух, особенно у детей, вещь первостепенной важности. Здесь хочешь, не хочешь, а подчинишься влиянию стаи. К тому же теперь приходили с пыльцой именно ко мне, а не к Косте. А, поскольку плата стала по граммам, а не сколько получится, как было раньше, приносили гораздо больше. Так я увеличил общую прибыль предприятия вдвое ничего, по сути, не предоставляя, только правильно распределяя. В этом и кроется секрет богатства. Рубли потекли рекой, и только я был их главной преградой. Глава 4. Освоение территорий. Вот, на реализацию. На дубовый стол с гулким шлепком упал увесистый мешочек, чистенький, черный, с позолоченными краями и темно-красной лентой. Когда как раньше ему приносили добро в дешевых бумажных кулечках, ну ни хрена себе, а что это, удивился Костя, уставившись на реквизит, как на нечто инородное, даже тронуть боялся, пыльца за неделю, как и договаривались, пара секунд прошла на проверку и парень заметно выдохнул, поднял удивленный взгляд, пряча мешочек в нагрудный карман на рубашке, ну как, магим, умеем, практикуем, а мешок откуда? Ты не подумай, я не давлю, но у меня территория четко поделена. В подобных объемах пыльцу можно собрать, только если лезть на чужую зону. Вроде уж Мака парни тоже в мешочках приносит. Ты там загасил кого? Видел я их мешочки, как для картошки. Об этом мы отдельно поговорим, но нет, это с твоей территории. Просто изменил подход и разобрался с персоналом. А мешочек – удобная обертка. Бумажные кулечки, как по мне, были ненадежны. Ага, ненадежны, это еще мягко сказано. Отмер огневик. По его взгляду и так было ясно. Увидеть меня с добычей он не планировал. Думал, слиняю сразу же со всеми инвестициями. Нравится? Теперь так будет каждую неделю. Парень без лишней скромности сжал нагрудный карман. Я видел его мысли насквозь. Наверняка сейчас представляет реакцию своих крышевателей, когда его будут сравнивать с конкурентами. А то, еще спрашиваешь, и все-таки маркетинг рулит. В этом мире проблема с ТВ, все на магокристаллах, а не электричестве, но какие-то зачатки имеются. Даже самые упоротые знакомы с бриллиантовыми запонками, красивой крафтовой бумагой, дорогим алкоголем и прочими атрибутами богатой жизни. Костя, как и прочие полукриминальные элементы, не исключение. Не совру, если предположу, что вскоре все боссы захотят получать товар в подобных мешочках. А я же заработаю на отрезках ленты позолоты, которые предварительно скупил в округе за бесценок. Иногда деньги заработать легко, в каком бы мире ты ни оказался. Главное – опыт. В перспективе он никогда не уменьшается. Обсудим мой процент, если ты не против, я планирую здесь задержаться.